Глава шестая. Руки продолжали ритмично вдавливать грудину Бореньки, и раз, и два, и три — автоматические движения, вбитые в мышечную память годами работы в реанимации. А мозг тем временем лихорадочно перебирал варианты один хуже другого. Ждать скорую — это был смертный приговор. Я понимал это с той же уверенностью, с какой знал, что солнце завтра взойдет на востоке. Даже если бригада приедет через 15 минут. А скорее всего, это будут все 20. Диспетчеры всегда занижают время ожидания. Всегда. Это у них профессиональная деформация такая. Чтобы люди не паниковали раньше времени и не названивали каждые 30 секунд с вопросом «Ну где же вы?». Вот к тому моменту мозг Бореньки превратится в кашу. Необратимые повреждения коры, гибель нейронов целыми кластерами, вегетативное состояние в лучшем случае, смерть в худшем. И никакие чудеса современной медицины, ни этого мира, ни того, откуда я пришел, не смогут вернуть то, что уже умерло. Нет, так не пойдет. Категорически не пойдет. А стало быть, ежели гора не идет к Магомету, значит, Магомет должен взять эту чертову гору за шкирку и притащить к себе, хочет она того или нет. «Капитан!» — крикнул я, не прекращая компрессий и не сбиваясь с ритма ни на долю секунды. «Лапин, у меня к вам вопрос, и от ответа от него зависит, будет этот человек жить или умрет в ближайшие полчаса. Сколько отсюда до ближайшей подстанции скорой помощи? Не до больницы, до подстанции, где стоят машины и хранится оборудование?» Лапин вздрогнул от неожиданности, видимо, не ожидал, что человек, который только что делал искусственное дыхание рот в рот незнакомому мужику, способен одновременно строить какие-то планы и задавать логичные вопросы. Большинство людей в такой ситуации впадают в ступор или истерику, но я-то не большинство людей. Я лекарь. Я был врачом в прошлой жизни, стал целителем в этой, и паника — это роскошь, которую я никак не могу позволить себе. Подстанция. Капитан на секунду задумался, наморщив лоб, и явно прокручивая в голове карту района. Есть одна, на Красноармейской. За старым универмагом. Если с мигалками и сиреной без светофоров, минут 5, может 7. Все зависит от того, насколько быстро народ будет разъезжаться с дороги. 5 минут. Непрямого массажа сердца. Но это еще в пределах терапевтического окна. Это еще не смертный приговор. Тут шанс есть. Небольшой, процентов 30-40, но есть. А вот уже 15-20 — это лотерея, в которой выигрышных билетов практически не осталось. «Тогда план такой!» Я говорил быстро и четко, отрывисто, как на утренней планерке, когда каждая секунда на счету и времени на политессы просто нет. «Берем этого гражданина. Не смотрите на меня так, капитан, я в курсе, что он тяжелый. Несем его вниз, в вашу машину. Прямо сейчас, не теряя ни секунды на обсуждение и согласование. Вы врубаете сирену, мигалки, все, что есть у вас. И гоните на эту вашу подстанцию. Там я смогу его реально спасти», — я кивнул на свои руки, которые продолжали методично вдавливать грудину. Лапин и сержант переглянулись. Быстрый, почти неуловимый взгляд, которым обмениваются люди, привыкшие работать в паре и понимающие друг друга без слов. Я видел такие взгляды между опытными хирургами, операционными сестрами, между пилотами и штурманами, между всеми, кто регулярно оказывается в ситуациях, где от слаженности зависят жизни. «Ну», — Лапин почесал затылок, — «это, конечно, не совсем по протоколу, но он посмотрел на Бореньку, на его серое землистое лицо, на мои руки, методично вдавливающие грудину. К черту протокол! Петров, берешь за ноги, я беру подмышки. На счет три поднимаем и аккуратно, чтобы лекарь мог продолжать свои манипуляции». «Подождите», — я поднял руку, останавливая их. «На секунду, секунду, мне нужно...» Я повернулся к Веронике, которая стояла в нескольких шагах от меня, прижавшись спиной к стене, и смотрела на происходящее огромными испуганными глазами. Наши взгляды встретились, и на секунду весь этот хаос вокруг перестал существовать. В ее глазах я видел страх, но не тот искусственный, внушенный паразитом, который гнал ее от меня и заставлял говорить чудовищные вещи и смотреть на меня, как на врага. И вот тут я понял, что стою перед выбором. Если я сейчас уйду, паразит может вернуться. Это было так же очевидно, как то, что дважды два — это 4. Стресс, который она переживала прямо сейчас, здесь. Страх, усталость, эмоциональное истощение от всего пережитого. Это была идеальная почва для того, чтобы эта фиолетовая дрянь снова подняла голову и взяла контроль над ее сознанием. Я видел, как это все работает. Стоило эмоциональному накалу упасть, стоило ей хоть на секунду усомниться, и паразит тот же начинал восстанавливать свои позиции, как сорняк, который прорастает сквозь асфальт. Но Боренька-то умирал. И прямо сейчас, прямо под моими руками, его мозг медленно погибал от кислородного голодания. Нейрон за нейроном, синапс за синапсом. Каждая секунда промедления уменьшала его шансы на нормальную человеческую жизнь. Это секунда, которая может стоить ему способности говорить или ходить, или узнавать собственную жену. И тут выбор в сущности был очевиден. Каким бы мучительным он ни был, какой бы ценой ни пришлось за него заплатить, я выбирал жизнь. Да я всегда выбирал жизнь. Это было единственное, что я умел делать по-настоящему хорошо. «Ника!» Я заговорил быстро, но отчетливо, глядя прямо ей в глаза. «Слушай меня внимательно, потому что у меня нет времени повторять, и от того, насколько точно ты выполнишь мои инструкции, зависит очень многое. Ты сейчас достаешь телефон и вызываешь такси, берешь отца, да, связанного, и нет, его ты не развязываешь. Ни в коем случае, слышишь меня? И едешь в больницу, в нашу, в центральную, Муромскую. Заклей ему рот скотчем или пластырем, да что угодно, но не давай ему говорить». Потому что каждое его слово — это паразит, который пытается до тебя добраться через него. Она кивала часто-часто, как заведенная игрушка, и я видел, что она изо всех сил пытается запомнить и удержать в голове каждое мое слово. Я видел, что ее руки дрожали, едва заметно. Я научился распознавать такую дрожь у пациента в состоянии шока. И самое главное, я сделал паузу, чтобы она точно и гарантированно услышала следующие слова. Никакого стресса, никаких негативных эмоций. О плохом не думать, не накручивай себя, не позволяй страху или злости взять над тобой верх. Я знаю, это сложно. Я знаю, что сейчас весь мир кажется тебе враждебным, опасным, но ты должна держаться. Пока ты спокойно, паразит спит. Он не может тебя контролировать. Как только ты начнешь паниковать или злиться, он снова проснется и возьмет контроль над твоим разумом. Ты понимаешь меня? Повтори, что я сказал. «Такси?» Она сглотнула. И я увидел, как двигается ее кадык под тонкой кожей шеи. «Отец связанный, рот заклеить и везти в больницу. Не развязывать ни в коем случае, не паниковать, не злиться, не бояться. Сохранять спокойствие». «Умница!» Я хотел поцеловать ее, хотел обнять, хотел сказать еще тысячу слов, но времени не было совсем, ведь не было. Я буду ждать тебя там, у главного входа, как только разберусь с этим. Мы справимся, Ника. Мы обязательно справимся. Я повернулся к жене Бореньки, которая стояла у стены с выражением абсолютной потерянности на лице. Оцепенение. То самое эмоциональное состояние. Точнее... Состояние эмоционального ступора, в которое впадают люди, когда видят слишком много за слишком короткое время, и их психика просто отказывается это обрабатывать. «Послушайте», — я обратился к ней, стараясь говорить мягко, но при этом достаточно твердо, чтобы пробиться через ее оцепенение. «Как вас зовут?» «Зина», — выдохнула она. «Послушайте меня, пожалуйста, Зина. Я сейчас буду спасать вашего мужа. Делаю все, что в моих силах, и даже больше, и клянусь вам, что не остановлюсь, пока его сердце снова не забьется. А вы поможете моей девушке, хорошо? Помогите ей справиться с отцом, проследите, чтобы она села в такси и доехала до больницы. Вы можете это сделать?» Зинаида моргнула раз, другой, как человек, которого грубо растолкали посреди глубокого сна и который еще не совсем понимает, где находится и что от него хотят. Потом в ее глазах появилось что-то похожее на осознание. «Я? Да». Она медленно кивнула, и в ее голосе появилась решимость. «Да, я помогу. Вы правда спасете моего Бореньку? Он ведь умирает, да?» «Он не умрет», — сказал я с уверенностью, который на самом деле не чувствовал. Ни сегодня, ни на моих руках. Спасибо. Она всхлипнула, но не заплакала. Видимо, слезы уже закончились. Спасибо вам, доктор. Я сделаю все, что вы сказали. Я уже отворачивался от нее, уже готовился к следующему этапу этого безумного дня, когда вспомнил еще об одной важной детали. Фырк! Мысленный крик, достаточно громкий, чтобы Бурундук услышал его, где бы он ни находился и не прятался в этом хаосе. Ты остаешься здесь, с Вероникой, следишь за ней неотрывно, за паразитом в ее голове, за отцом, за всем. И ни на секунду не отвлекайся. Если что-то пойдет не так, немедленно ко мне и докладываешь. Понял? Понял, двуногий! Голос Бурундука был непривычно серьезным, без обычных подколок и ехидных комментариев. Буду как приклеенный. Честное бурундущее слово. Не упущу ни единого шевеления этой фиолетовой дряни. Ты там это... Ты там тоже давай не подкачай. Спаси этого, как его, Бореньку. А потом возвращайся и спасай свою девушку. Программа на вечер, так сказать. Все произошло за считанные секунды. Время еще было. Я махнул головой полицейским. На счет три. Это уже Лапин, который вместе с сержантом Петровым занял позицию у обмякшего тела. Капитан взялся за подмышки. Сержант, за ноги. Готовы? Раз, два, три. Подняли. И они подхватили Бореньку. 120 кило неподвижной безвольной плоти. Я тут же шагнул следом, продолжая компрессии на ходу, стараясь не сбиться с ритма. Это было неудобно, это было почти невозможно технически. Делать непрямой массаж сердца человеку, которого несут двое других людей, которые к тому же спотыкаются, качаются из стороны в сторону и чертыхаются сквозь зубы. Но я как-то умудрялся, вбивая кулак в его грудину с каждым шагом, и не давать кровообращению остановиться ни на секунду. Каждая секунда была на счету. Каждая секунда без притока крови к мозгу. Это еще несколько тысяч погибших нейронов. Еще один маленький кусочек личности, который исчезает навсегда. Вот лестница оказалась настоящим испытанием. Узкая, крутая, с обшарпанными перилами. Мы неслись вниз, спотыкаясь, чертыхаясь, едва ли не падая на каждом повороте. Лапин тяжело дышал, все-таки возраст. Да и Боренька был далеко не пушиночка. А сержант Петров бормотал что-то неразборчивое сквозь стиснутые зубы. Я же продолжал качать, стараясь не думать о том, что будет, если мы сейчас споткнемся и полетим вниз всей командой. Улица, холодный декабрьский воздух ударил в лицо, как ведро ледяной воды. Я на секунду задержал дыхание от неожиданности. Полицейская машина стояла у самого входа, мигая синими всполохами. Ее вид показался мне в тот момент прекраснее любого заката над морем. «В машину!» — скомандовал Лапин, который, несмотря на одышку, не потерял способности соображать и командовать. «На заднее сиденье, боком! Петров, открывай дверь! Живее! Живее!» Мы кое-как запихнули Бореньку внутрь. Его ноги упирались в противоположную дверь, голова неудобно завалилась на бок. Я же втиснулся на оставшееся пространство, нависая над ним в позе, которая... через 5 минут гарантированно убьет мою спину. И продолжил компрессии в этом безумном, скрюченном положении. Сирена взвыла, разрывая тишину спокойного Мурома. Машина сорвалась с места с пробуксовкой, вдавив меня в спинку сиденья, и понеслась по улицам, разгоняя редкие встречные автомобили воем и синими всполохами мигалок. «Я тебя люблю». Эти три слова звучали в голове Вероники как спасательный круг среди бушующего шторма. Она повторяла их про себя снова и снова, цеплялась за них, как утопающий цепляется за обломок мачты, пока они с Зинаидой спускались по лестнице. Эта незнакомая женщина в халате и бигуди час назад называла Илью маньяком. А теперь помогала тащить связанного отца Вероники вниз по обшарпанным ступеням. Странно было думать о ней как о союзнице. Странно было думать о чем-либо, если честно. Голова Вероники была как воздушный шарик, наполненный ватой, Мысли путались и расплывались, и единственное, что оставалось четким, ясным, как маяк в тумане, — это голос Ильи. Его слова, его глаза, которые смотрели на нее с такой любовью и такой болью одновременно. «Я тебя люблю. Мы справимся, я буду тебя ждать». Отец сопротивлялся. И делал это с энергией, которую Вероника не ожидала от человека в его состоянии. Истощенный, больной, с разрушенной печенью и букетом диагнозов длиной в руку, он все равно извивался. Мычал сквозь скотч на своих губах, пытался вырваться из их рук, упирался ногами в ступеньки. Момент, когда она прижала липкую ленту к губам собственного отца, до сих пор стоял у нее перед глазами. Его глаза расширились от ужаса и предательства, и этот взгляд она не забудет никогда. Но они держали крепко его. И Вероника старалась не смотреть ему в глаза, потому что знала, что там увидит. Боялась знать. Ни своего отца, ни того человека, который качал ее на коленях в детстве, называл солнышком, который читал ей сказки перед сном и учил кататься на велосипеде, который плакал на похоронах мамы и клялся, что больше никогда ее не бросит, пока не стал пить горькую. Такси уже ждало у подъезда. Желтая машина с шашечками на крыше и помятым задним крылом, видавшая виды. Водитель, мужчина лет 50 с усталым лицом и залысинами, нервно барабанил пальцами по рулю, поглядывая на часы. Когда же он увидел их, его глаза расширились так, что казалось, вот-вот выпадут из орбит. Две женщины, одна в пальто, другая в халате и тапочках на босу ногу, волокли связанного мужчину со скотчем на лице. — Это что? — начал он, но Вероника не дала ему договорить. — Медицинская ситуация! — отрезала она тем самым голосом, которым разговаривала с особо нервными родственниками пациентов на вызовах, когда работала на скорой. Голосом, который не допускал возражений и не оставлял места для паники. Острый психоз с агрессией. Мы транспортируем пациента в психиатрическое отделение, центральное Муромское. Пожалуйста, и чем быстрее, тем лучше для всех. Водитель открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл. Он явно боролся с желанием сказать что-то вроде «Да вы что, обалдели совсем? Или вызывайте скорую, я таких не вожу». Но что-то в лице Вероники заставило его передумать. Быть может, отчаяние, а быть может, решимость. А может быть, просто усталость человека, который за последние несколько часов пережил больше, чем иные переживают за весь год. — Ладно, садитесь, — буркнул он, отводя взгляд. — Только если он мне салон облюет, платите за химчистку. Вероника поблагодарила Зинаиду, та стояла на тротуаре в своих тапочках, кутаясь в халат и дрожа от холода, и смотрела на них с выражением человека, который все еще не может поверить в реальность происходящего. Ее муж умирал, быть может, даже умер. Она стояла здесь, на ледяном ветру, помогая незнакомой девушке запихнуть ее связанного отца в такси. Сюрреализм какой-то, театр абсурда. — Спасибо вам, — сказала Вероника, и ее голос дрогнул. — Правда, спасибо. Я надеюсь, с вашим мужем все будет хорошо. Илья лучший лекарь, которого я знаю, он справится. — Дай-то Бог, — прошептала Зинаида. И по ее щеке скатилась одинокая слеза. «Дай-то Бог!» Вероника села в машину рядом с отцом и захлопнула дверь. Такси тронулось. И Зинаида осталась стоять на тротуаре. Маленькая фигурка в цветастом халате, одинокая, потерянная в свете уличного фонаря. Пять минут. Лапин не соврал, спасибо ему за это. Ровно через 5 минут бешеной гонки мы с визгом тормозов остановились у подстанции скорой помощи. Рядом стояли несколько карет скорой помощи, белые микроавтобусы с красными крестами и надписями «Скорая медицинская помощь», которые в тот момент показались мне прекраснее любой картины в любом музее мира. Я ворвался внутрь здания, расталкивая всех на своем пути, крича что-то про остановку сердца, асистолию, о том, что срочно нужен дефибриллятор и адреналин. Дежурный фельдшер, молодой парень лет 25 с испуганными глазами и жидкими усиками, сначала попытался что-то возразить, залепетал про документы, протоколы, но я просто отодвинул его в сторону одним движением и схватил портативный дефибриллятор с полки, где он стоял в ожидании вызова. «Эй, вы не имеете права!» — крикнул фельдшер мне в спину. «Это оборудование под станцией, вы должны оформить. Я хирург центральной Муромской!» — бросил я через плечо, уже выбегая обратно. «Илья Разумовский, если хотите, звоните туда и жалуйтесь!» Боренька же к тому моменту уже лежал на каталке. Полицейские втащили его следом за мной, и какая-то медсестричка помогла им переложить грузное тело с их рук на колеса. Я сорвал с него остатки майки, обнажая волосатую грудь. С сетью синих вен налепил электроды на положенные места, один справа от грудины, второй слева под соском, и врубил аппарат. Экран ожил, показывая мне то, чего я больше всего боялся увидеть — хаотичную судорожную линию фибрилляции желудочков. Сердце Бореньки не качало кровь, она беспорядочно трепетала, как рыба, выброшенная на берег, сокращаясь бессмысленно и бесполезно, тратя последние запасы энергии на судороги, которые не приносили никакой пользы. «Все отошли от пациента!» — крикнул я, поднимая руки с электродами. «Разряд! 200 джоулей!» Тело дернулось. Выгнулось дугой, упало обратно на каталку. Я посмотрел на монитор. Та же хаотичная линия, никаких изменений. «Еще разряд!» — крикнул я. «360 джоулей! Максимальная энергия!» Снова дернулось тело, снова выгнулось, снова упало. Монитор мигнул, линия дрогнула и снова вернулась к хаотичному трепетанию. «Адреналин!» — рявкнул я, и кто-то, либо медсестра, либо тот же самый испуганный фельдшер, сунул мне в руку шприц с прозрачной жидкостью. Укол в еремную вену, длинная игла пронзила кожу, нащупала сосуд, поршень пошел вниз. Миллиграмм адреналина прямо в центральный кровоток. Еще компрессии, 30 нажатий, быстрых, ритмичных, чтобы разогнать лекарства по организму. Еще разряд, 360 джоулей, последний патрон в обойме. Тело дернулось, монитор мигнул, и на экране появился ритм. Слабый, неровный, с пропусками и провалами, но ритм, синусовый ритм, пусть и страдающий от только что пережитой катастрофы. Фух, сердце Бореньки снова билось. Само без моей помощи. «Есть!» — выдохнул я. И вот только в этот момент почувствовал, как дрожат мои руки, как пот заливает глаза, как болит спина от скрюченной позы в полицейской машине. «Есть ритм. Готовьте реанимобиль. Везем его в стационар». Вся дальнейшая дорога слилась в одно размытое пятно. Реанимобиль с мигалками, капельница с физраствором и кардиопротекторами, кислородная маска на посеревшем лице Бореньки. Мои глаза, прикованные к монитору, который показывал хрупкую, дрожащую линию жизни. Каждый провал в ритме заставлял мое собственное сердце пропускать удар, каждый пик давал надежду. А приемный покой центральной Муромской встретил нас организованной суетой. Я уже позвонил, предупредил, лекари были готовы. Величко принял пациента уже на ходу, выслушивая мой сбивчивый отчет. Остановка сердца, фибрилляция желудочков. Время асистолии примерно 7 минут. СЛР на месте и в машине. 3 разряда дефибриллятором. Адреналин 1 миллиграмм внутривенно. Ритм восстановлен 12 минут назад, с тех пор стабильный, синусовый, давление низкое, но держится. Понял. Дальше я. Величко кивнул, и каталка с Боренькой скрылась за дверями реанимации, увозя с собой грузное тело и мои 7 минут отчаянной борьбы. А я остался стоять в коридоре, мокрый от пота, с трясущимися руками и звоном в ушах. И только сейчас, когда адреналин начал отступать, я понял, насколько же я устал. Ноги были ватными, в глазах плавали черные точки, а сердце колотилось так, словно это только что я пережил остановку. И именно в этот момент зазвонил телефон. «Я тебя люблю», — повторяла Вероника про себя, как заведенная. «Он любит меня, он верит в меня. Я справлюсь. Я обязательно справлюсь». Илья был лучшим человеком, которого она когда-либо встречала в своей жизни, не просто лучшим лекарем, хотя и это тоже. Она видела, как он работает, как его руки творят чудеса над разрезанной плотью, как он вытаскивает людей с того света, когда все остальные уже опустили руки и начали заполнять свидетельства о смерти. Он спас ее отца от цирроза, он спас десятки, сотни других людей. Он пришел за ней сегодня, рискуя всем, своей репутацией, свободой, может быть, даже жизнью. Только потому, что знал, что ей нужна помощь, что она не в себе, и где-то внутри нее, настоящей Вероники, заперта жертва магической атаки, которая кричит, бьется в стены своей тюрьмы. И он услышал этот крик и пришел ее спасать. Она должна была сделать то, что он ее просил. Всего-то доехать до больницы, дождаться его там, позволить ему вылечить их с отцом. Это было несложно. Просто сидеть в такси и смотреть в окно, пока улицы Мурома проносятся мимо. Так почему же ей становилось все труднее дышать с каждой минутой? Отец мычал что-то на заднем сиденье, пытаясь привлечь ее внимание, пытаясь освободиться от веревок, которыми Илья стянул его запястье. Она видела краем глаза, как он извивается, как напрягаются мышцы на его тощих руках, как он пытается сдвинуть скотч со рта, работая челюстью. Таксист нервно поглядывал на них в зеркало заднего вида, и Вероника видела, как его руки сжимают руль все крепче и крепче, а костяшки пальцев белеют. За окном мелькали фонари, вывески магазинов, кафе, редкие прохожие, спешащие по своим делам. Обычный вечер обычного города. Люди шли домой с работы, покупали продукты, выгуливали собак. И они понятия не имели, что в желтом такси с помятым крылом едет девушка, в голове которой сидит магический паразит. И ее связанный отец, в голове которого сидит точно такой же паразит. И что все это является частью какого-то безумного заговора или эксперимента, природу которого она до сих пор не понимала. И в ее голове тихо и незаметно, как змея, выползающая из норы, начинали шевелиться мысли, мысли, которые не были ее собственными, мысли, которые пришли откуда-то извне, из того темного места, где обитал паразит. Что со мной было эти все дни? Что случилось с отцом? Эта штука в наших головах, откуда она взялась? Кто ее туда засунул? Зачем? Это были нормальные вопросы, логичные. Вопросы, которые бы задал любой разумный человек в ее ситуации. А вдруг Илья ошибается? Вдруг никакого паразита нет? Вдруг это все является плодом его воображения, паранойи? Он ведь сам говорил, что у него какие-то особые способности, что он видит то, чего не видят другие. А вдруг он просто сумасшедший? Нет. Вероника тряхнула головой, пытаясь отогнать эти мысли, как отгоняют назойливую муху. Илья не сумасшедший, он лекарь, целитель, он знает, что делает. А вдруг он не справится с этим Боренькой? Вдруг тот умрет, и Илью обвинят в его смерти? Ведь все видели, что он был там, что он делал что-то с телом, что он командовал полицейскими, как своими подчиненными. Вдруг его арестуют, посадят в тюрьму, и я останусь одна. С этим паразитом в голове, без помощи, без надежды, навсегда запертая в собственном теле. Стоп! Это не ее мысли. Это паразит, будь он трижды проклят. Илья предупреждал, стресс, страх, негативные эмоции являются триггерами, топливом, которым питается эта тварь. Это то, что позволяет ей просыпаться и брать контроль. Вероника закрыла глаза и попыталась дышать глубоко, ровно, как учили на курсах по работе с паническими атаками, которые она проходила еще, когда была студенткой медучилища. Вдох на 4 счета. 1, 2, 3, 4. Задержка на 4 счета. Выдох на 4 счета. Простая техника, которая должна была успокоить вегетативную нервную систему, снизить уровень кортизола в крови, вернуть контроль над собственным телом. Но вот отец продолжал мычать, биться на соседнем сиденье. Его возня отвлекала, мешала сосредоточиться. Таксист продолжал нервно коситься в зеркало, и в какой-то момент он пробормотал что-то вроде «Господи, во что я ввязался», но это уже не помогало. Город за окном становился все более чужим, враждебным, фонари казались слишком яркими, дома слишком высокими. Улицы слишком узкими, и все это давило, давило, давило. Он тебя не любит. Эта мысль пришла ниоткуда. Он просто хочет контролировать тебя. Так же, как контролирует всех вокруг. Пациентов, коллег, полицейских. Ты же видела, как он командовал этим капитаном. Как тот слушался его, как собачка. Илья является манипулятором Вероника. Он использует людей, использует их слабость, страх и любовь. И тебя он тоже использует. Нет, это неправда. Это не ее мысль, это паразит, говорит, а не она. А твой отец? Ну посмотри, посмотри, что Илья с ним сделал. Связал как преступника, заткнул рот как животному. Обращается с ним хуже, чем с собакой. Это что, любовь? Это забота? Это то, что делает хороший человек, или это насилие? Это жестокость и садизм. Вероника схватилась за виски, чувствуя, как внутри черепа нарастает давление. Тупая, пульсирующая боль расползалась от затылка к глазам, от глаз к лбу, заполняя всю голову тяжелой ноющей мукой. От этой боли хотелось кричать, биться головой о стену, да сделать все, что угодно. Лишь бы она прекратилась. «Эй, девушка!» Голос таксиста донесся словно издалека, приглушенный, словно она слышала его сквозь толщу воды. «С вами все нормально. Вы там не собираетесь, ну, того, как ваш папаша?» «Да», — выдавила она, и ее собственный голос показался ей чужим. «Просто голова болит. Все в порядке. Продолжайте ехать». Она потянулась к телефону дрожащими руками. Ей нужно было срочно услышать его голос, услышать Илью. Она скажет что-то, что угодно, хотя бы просто назовет его по имени, и эта дрянь в ее голове снова отступит, снова свернется в клубок и уснет, и она снова станет собою. Она набрала номер, пальцы слушались плохо. Она дважды промахнулась мимо нужных кнопок, прежде чем смогла нажать вызов. Гудки один, долгий, тягучий, два, три. Каждый гудок казался вечностью. «Ника!» Его голос, запыхавшийся, напряженный, с каким-то шумом на заднем плане. Завывание сирены, рев двигателя, чьи-то голоса. «Ты в такси? Едешь в больницу?» «Да». Она сглотнула комок в горле, который грозил ее задушить. «Илья, мне плохо. В голове что-то происходит. Я не могу это контролировать. Оно снова просыпается. Встреть нас, пожалуйста». «Ника, слушай меня». Его голос стал тверже, увереннее, как стальной стержень. Голос человека, который привык отдавать команды и ждать их выполнения. «Ты справишься. Ты сильная. Ты самая сильная девушка, которую я знаю. Ты пережила такое, что сломало бы любого другого человека. А ты все еще держишься. Просто потерпи еще немного, совсем чуть-чуть. Я буду ждать тебя у главного входа в больницу, прямо у дверей. Скоро встретимся. Хорошо? Совсем скоро». «Хорошо», — прошептала она, и эти слова дались ей с трудом, словно она поднимала тяжеленную гирю. «Я постараюсь. Я очень постараюсь». «Я люблю тебя». Три слова, три простых слова, которые он уже ей говорил сегодня, там, в квартире, когда держал ее за руки и смотрел в глаза, когда его любовь была единственным, что пробилось сквозь пелену паразита. Они должны были помочь. Но когда она нажала отбой, и экран телефона погас, холод в ее голове не отступил. Наоборот, он стал сильнее, острее, злее. Словно эти три слова только разозлили что-то внутри нее, разбудили то, что лучше было оставить спящим. «Он врет. Он всегда врет. Он говорит то, что ты хочешь услышать. Чтобы ты делала то, что он хочет. Это его метод. Манипуляция через любовь, через заботу, через иллюзию близости. Он не любит тебя, Вероника. Он любит только себя и свою власть над людьми». «Нет», — сказала она вслух. И таксист снова испуганно покосился на нее в зеркало. «Нет, это неправда. Посмотри на отца. Посмотри, что Илья с ним сделал. Связал веревками, как барана. Это твой отец, Вероника, твоя родная кровь. Единственный человек, который у тебя остался после смерти мамы. А этот чужак пришел и разрушил все, что было свято. Вероника повернулась к отцу. Он смотрел на нее поверх скотча. В его глазах была мольба. В глазах ее отца, которого любила, несмотря на все его недостатки, на пьянство, на болезни, на годы отсутствия. Там была настоящая человеческая мольба, которую невозможно подделать. Боль человека, которого предала собственная дочь. «Освободи его. Он страдает. Твой родной отец страдает, а ты везешь его связанного с заклеенным ртом, как скотину на убой. Какая же ты дочь после этого? Какой же ты человек?» Короткие гудки, она отключилась. Я бросился к главному выходу, перепрыгивая через ступеньки, расталкивая людей в коридорах, игнорируя удивленные и возмущенные возгласы. Вскочил на крыльцо, замер, вглядываясь в поток машин на подъездной дороге. Желтое такси. Мне нужно было желтое такси. Минута. Машины проезжали мимо, легковушки, грузовики, маршрутки. Еще одна скорая с включенными мигалками. Две минуты. По-прежнему ничего. Никакого желтого такси. Три. Пять. Она должна была уже быть здесь. Даже с учетом светофоров. Даже с учетом возможных пробок. Она должна была уже подъезжать. Я знал маршрут, расстояние, знал, сколько времени нужно, чтобы доехать от квартиры Сергея Петровича до больницы. 10 минут. Ледяная тревога начала подниматься из глубины живота, сжимая внутренности холодными пальцами, заползая в грудь и добираясь до сердца. И вот тогда на моем плече возник Фырк. Взъерошенный, запыхавшийся. И в его крошечных глазах-бусинках я увидел... «Двуногий!» Его мысленный голос был полон паники. «Она развернула такси!»